«Конечно, увидимся», — воскликнула Сакура. «Заглядывайте ко мне в отделение, если будет время, а на выходных все-таки обязательно выберемся куда-нибудь. Как я и говорил, с меня Саки. У половины клиники уже составлены планы на мои выходные, а я всего-то дорабатываю второй день». Поднялся в кардиологическое отделение стационара и, чтобы не вызывать подозрений, заглянул к дежурному кардиологу. «Лучше спросить разрешение для осмотра пациентов». Ташиба просил не заявляться Какити Такихира без продуманной легенды. Дежурному кардиологу оказалось все равно. Он был завален кучей пленок с электрокардиограммами и планировал описывать их до самого утра. Функциональный диагност ушел в отпуск, и всю работу свалили на бедного кардиолога. Убедившись, что никто из постовых медсестер за мной не наблюдает, я сразу прошел к Акити Такихира. Ему предоставили одиночную палату с личным туалетом и прочими комфортными условиями, которых не было у простых смертных. Полный мужчина сильно удивился, увидев меня. В лицо-то Акита Такихира меня не знал, только слышал имя. Хотя я и сам его узнал с большим трудом. За эти несколько дней Такихира сбросил килограммов 5. Должно быть, увидев уровень его холестерина, мужчину посадили на строгую диету. «Добрый вечер, Акита-сан», — поклонился я. «Кацурагитинда, Ташиба-сан просил, чтобы я к вам заглянул». «Кацураги-сан», широко раскинув полные руки, воскликнул Акита Такихира. «Наконец, я воочию встретил своего спасителя. Проходите, только дверь за собой закройте. Нам лишние уши ни к чему, а они в Ямамото-фарма, везде, даже в этой клинике». Я присел на стул рядом с койкой Такихира и бегло пробежался по его телу анализом. Небо и земля по сравнению с тем, что было раньше. Сосуды сердца относительно чистые. Бляшек еще много, но убирать их мужчине придется диетой и специальными препаратами, это дело долгое. Теперь все зависит от него самого. «Кацураги-сан, еще раз благодарю вас за помощь», — серьезно сказал Акита. «Далеко не каждый бы остановился и помог прохожему в беде, особенно незнакомому человеку. Думаете, эти квалифицированные врачи из нашей клиники все поголовно стали бы меня спасать? Да если бы, прошли бы мимо, скрыв свое медицинское образование. Не думаю, что все здесь такие, Акита-сан», — сказал я в защиту своих коллег. «Не все, Кацураги-сан, не все, но большинство», — подытожил Такихира. «А вы, стоит отметить, мужчина с характером, с хваткой. Моя дочь, Ая-сан, рассказала о том, как вы отказались от денег и выбили место в нашей клинике. Надеюсь, мой подопечный Ташиба-сан не сильно вас отругал за упертость». «Все в порядке», — улыбнулся я. «С Ташибой-саном мы поладили. Славно. Ташиба-гата, парень хороший. Я во всем ему доверяю», — объяснил Акита. «Если он приходит к вам, всегда можете считать, что Ташиба-сан говорит от моего имени. Он – моя правая рука». «Хорошо, Акита-сан, буду иметь в виду», – кивнул я. «Касаемо моей хватки, по-другому я поступить и не мог, Акита-сан. Мне нужна была новая работа, и я своего добился». «И правильно сделали, Кацураги-сан», – согласился Такихира. «Если бы вы говорили со мной лично, я бы сразу договорился о вашем трудоустройстве без каких-либо споров. Но на тот момент, к сожалению, я был не в лучшем состоянии для разговоров. Не переживайте, Акита-сан. В любом случае я очень вам благодарен за предоставленную возможность. Рад, что нам удалось помочь друг другу. И это взаимно. Как обстоят дела в клинике? Уже обустроились? Надеюсь, никто не обижает?» — спросил Акита Такихира. «К чему этот вопрос? Ах, вот оно что. Ташибе следовало бы меня предупредить. Акита Такихира не знает о том, что кто-то с верхних этажей пытается мне подгадить. Должно быть, Акиту решили не тревожить такими новостями. Побоялись, что стресс сможет усугубить ситуацию с сердцем. И правильно сделали. Судя по разговору, Акита Такихира очень эмоциональный человек». «Все в полном порядке, Акита-сан», — солгал я. «Меня приняли, как полагается. Не стану говорить ему правду, и уж тем более жаловаться на коллег. Остальные проблемы я решу сам. Акиты больше мне ничего не должны, и я не хочу становиться их должником». «Так зачем вы хотели, чтобы я заглянул, Акита-сан?» — поинтересовался я. «Кацураги-сан, слухи о вас добрались до Токио куда быстрее, чем вы сами», — сказал он. «Многие из моих коллег наслышаны о вашем профессионализме. Я бы хотел дать вам один совет, если это уместно». «Уместно, Акита-сан. Советы лишними не бывают», — ответил я. «Растолкайте этих засидевшихся на своих местах терапевтов и прорвитесь к верхним этажам», — насупив брови, прошептал он. «Вы не представляете, как я оценил вашу помощь. Кардиологи в больнице Осака то и дело болтали о том, что без вашей помощи я бы уже давно познакомился с Богом смерти. Подняться наверх – одна из моих главных целей, ответил я. Я на нижних этажах не задержусь, можете не сомневаться, Акита-сан. Я глубоко уважаю Нагату-сана, который наблюдает за здоровьем моего отдела маркетинга, но, Акита задумался, мне кажется, этой клинике не хватает свежей горячей крови. Как поднимете свой ранг, я с радостью напишу заявление о том, чтобы вы стали личным врачом моей семьи. Здесь такое практикуется. Некоторых терапевтов закрепляют за определенными семьями, независимо от этажей. В деньгах не обижу, можете не сомневаться. Я подумаю над вашим предложением, Акита-сан, кивнул я. Впереди еще много работы. Мы обменялись парой формальных фраз, еще раз поблагодарив друг друга за сотрудничество, после чего я переоделся и отправился домой. Благо сегодня мне никто не звонил и не требовал задержаться на работе из-за очередной подставы от доктора Мураты. Но интуиция мне подсказывала, что Мурата Сатоши еще обязательно попытается мне отомстить. Он был сильно унижен на закрытой планерке, да и рейтинг ему скосили. Сейчас доктор Мурата сильно рискует упасть на пятый ранг, а даже если не упадет, до седьмого ранга ему теперь, как до луны. Я заглянул в раменную и взял одну порцию на вынос. Сегодня вечером планировал обойтись без тренировок и дать мышцам отдых. Стоило мне отворить дверь своей съемной квартиры, и я тут же почувствовал, что в ней что-то изменилось. Воздух пропитан чьим-то запахом, духами и чем-то еще. Странно, а на пороге стоит чужая обувь. Это еще что за дела? Может, грабители? Нет, глупости. Грабитель не станет опрыскивать дом женскими духами, и уж тем более, разуваться. Я снял ботинки и поставил порцию рамена на тумбочку в прихожей. Тихо, стараясь не шуметь, прокрался в спальню. Включившийся анализ начал транслировать в мой мозг чье-то очень быстрое сердцебиение. Пульс за сотню. Кому-то сейчас очень нехорошо. В спальне витал запах ацетальдегида. Кто-то изрядно перепил. И судя по количеству вещества, пил незнакомец не саке, а что-то более крепкое. На моей кровати раскинулась лицом вниз девушка. Ее платье неприлично задралось. Покрашенные розовые волосы переливались ярким цветом даже в полумраке. Какого черта тут творится? Девушка слегка приподняла голову, увидела меня и, еле шевеля языком, пробубнила. О, Кацурагиса, Тинда, она похлопала ладонью по кровати. Падай рядом. Глава 10. Какой падай рядом? Восклицательные и вопросительные знаки, воскликнул я. Ты кто такая, и как попала в квартиру? Розоволосая девушка перевернулась на спину и хмуро посмотрела на меня из-под спутанных волос. Не узнаешь? Неловко взмахнув руками, спросила она. Канамори Рика. Девушка не смогла удержать поднятых рук, и те упали на кровать. А точно, сердечный ритм и запах схожи. Мой арендодатель. Вот только волосы у нее в прошлый раз были черные, и перегаром от хозяйки квартиры так не несло. Я решил перестраховаться и проанализировал ее организм. Кто знает, сколько она выпила. Еще не хватало, чтобы к утру в моей квартире оказался труп. Но благо состояние у нее было достаточно неплохое. Быстрое сердцебиение из-за алкоголя, отсюда испутанное сознание, что очевидно. Завтра ее будет беспокоить нехилая головная боль, но помереть не помрет. «Рика, поднимайся», – потребовал я. «Хорошо, что я еще в прошлый раз убедил ее перейти на «ты». Сейчас бы все эти японские сан были бы совсем не кстати. Не хочу», — капризно пробурчала Канамори Рика. «Давай через «не хочу», — велел я. «Садись и рассказывай, что тут происходит. Ты мне, вообще-то, эту квартиру сдаешь. Забыла, я посплю тут у тебя немного», — вновь погружаясь в сон, — заявила она. «Нет уж, так дело не пойдет. Ушел, называется, с работы пораньше, чтобы застать у себя в постели пьяную даму. Я думал, такое только в анекдотах бывает». Я не растерялся и подхватил с подоконника распылитель для полива растений. Затем набрал в него холодной воды и вернулся в спальню. Брызгая на голову Канамори Рика, я пропел. «Проснись и пой, Рикотян, а то проспишь день платы за квартиру». А, резко подскочила Рика и, держась за кружащуюся голову, уселась на кровати. «Почему ты такой жестокий, Тинда?» «Потому что я жду объяснений», — заявил я. «Ладно, только дай попить». «Пожалуйста», — сдалась Рика. Я сходил на кухню и набрал из фильтра свежей воды. Канамори выпила целый стакан и, тяжело вздохнув, сказала. «Я не виновата, это все он». «Прекрасное объяснение», — с сарказмом сказал я. «Вот теперь-то я все понял. Подробнее, Рика». как ты тут оказалась в таком состоянии? Меня парень бросил, выдавила из себя Рика и начала рыдать, выгнал меня из своей квартиры. Так, ситуация проясняется, кивнул я, а напилась ты до или после? После, прикрикнула Рика, ударив кулаком по кровати. Я не помню, как тут оказалось, а мне идти было некуда, это моя единственная квартира. Замечательные новости, квартира, которую я снимаю, оказалась единственным собственным жильем Кана Маририка. Надо было меня предупредить, упрекнул ее я. Так дела не делаются, Рика, у нас ведь договор аренды. Да знаю я, вздохнула Рика, но не могла же я пойти к родителям. Уж в таком виде точно нет, согласился я. Что с парнем-то случилось? Может, еще помиритесь? Я надеялся, что все это одноразовая акция, и вскоре она вернется к своему молодому человеку. Не помиримся, Тинда. Этот придурок закатил скандал на ровном месте. Розовые волосы ему не нравятся, возмущенно воскликнула она. Консервативный сукин сын, говорит, что в таком виде мне нельзя ходить на работу, а я в отделе доклинических исследований работаю, там всем плевать на дресс-код. Ясно, ясно, подробности меня не сильно интересуют, остановил ее я. Вернемся к этому разговору завтра утром, а сейчас ложись спать. Удовлетворенная моим предложением, Рика упала на подушку и, улыбнувшись, спросила: приставать ко мне будешь, Тиндакун? Не дождешься, рассмеялся я. Протрезвей для начала, потом и поговорим о приставаниях. Окей, буркнула она и уткнулась носом в подушку. Спорю, что утром она этих слов и не вспомнит. Да уж, ну дела. Такого завершения дня я никак не ожидал, но выгнать ее на улицу я не мог. Хоть Рика и поступила неправильно, но непредвиденные ситуации могут произойти с каждым. Посплю сегодня на футоне, а завтра пусть решает, что делать дальше. Я вернулся в прихожую за Рамином. Остыл, зараза, выругался я. Пришлось ужинать чуть теплым Рамином. Приняв горячий душ, я достал из шкафа футон и расстелил его подальше от кровати. Не то чтобы я боялся смутить своим присутствием Канамари. Просто вдыхать всю ночь запах перегара очень уж не хотелось. Когда я проснулся с первыми лучами солнца, Рика еще спала. Что, в общем-то, неудивительно. Но как только я начал готовиться к пробежке, шум моих сборов разбудил девушку. Взъерошенная Канамари Рика вскочила с кровати и уставилась на меня так, будто это я вломился в ее квартиру, а не она в мою. Ты, начала лепетать она и схватилась за больную голову. Ой, мы с тобой, что ли, это, того, нет, Рика, спали мы отдельно, успокоил ее я. Но ее это, похоже, скорее разочаровало. А зря, вздохнула она, надо было мне отомстить этому ублюдку. Не надо использовать меня ради мести, твердо сказал я. Я выхожу на пробежку, меня не будет полчаса. За это время приведи себя в порядок. Вернусь, поговорим. Идет, кивнула Рика и снова упала на кровать. Не спать, крикнул я, выходя из квартиры. На утренних улицах Токио было относительно тихо. Мало кто в центральном районе выбирался на пробежку в такую рань. Да чего уж говорить про спорт. Местные трудоголики старались вообще не подниматься так рано. Большинство жителей центра Токио трудились в сумасшедшем графике и вырывали любую возможность, чтобы отоспаться. Когда я вернулся домой, в квартире уже пахло кофе. О, кофе, это хорошо. Нашла все-таки Канамари Рика путь к моему сердцу. Ничего не загладит передо мной вину так, как хорошо сваренный утренний кофе. Я в душ, крикнул я ей, жди на кухне. Приняв ледяной бодрящий душ, я насухо вытерся полотенцем и был вынужден одеться в домашние шорты и футболку. В одних трусах по квартире уже не походишь. Рика сидела на кухне и жадно глотала холодную воду. Сосуды головного мозга были резко спазмированы. Ох, и не завидую ей сейчас. Повезло Канамари, что она была в отпуске. Переться на работу в таком состоянии, хуже пытки не придумать. «Я сделала тебе кофе, Тинда», — произнесла она, стараясь не смотреть мне в глаза. Я уселся за стол и вдохнул запах утренней бодрости. «Спасибо, Рика», — поблагодарил ее я. «А теперь давай поговорим». «Ну ты даешь, Тиндакун», — восторженно произнесла одна, взглянув на меня одним глазком. «Я и не думала, что ты спортсмен». «Я и не спортсмен», — ответил я, отхлебнув кофе. «Просто слежу за собой. С нашим ритмом жизни, следить за собой уже означает быть спортсменом», — заявила она. «Я бы с тобой поспорил, но разговор у нас сейчас не о том», — напомнил я. «Давай решать, каков у нас дальнейший план действий». «Как какой?» — удивилась Рика. «Придется тебе искать другую квартиру, Тиндакун. Я буду перевозить вещи сюда». «Что?» — удивился я. «Нет, так дело не пойдет. У нас договор аренды подписан на год вперед. Ну ничего, расторгнем, махнула рукой Рика. Ты ведь еще даже не успел заплатить за первый месяц, а за эти несколько дней я с тебя денег не возьму. Рика, ты меня слышала? Повысил голос я. Такого не будет. Я запросто могу подать на тебя в суд за вторжение на территорию арендуемой мною квартиры. Просто делать я этого, разумеется, не стану. Я рассчитываю, что мы придем к другому решению. К какому, Тиндакун? В отчаянии воскликнула Рика, чуть не плача. Я поняла, прости, мне не следовало говорить такие глупости. Конечно, я не могу тебя выселить, но и идти мне теперь некуда. Сколько еще продлится твой отпуск? Спросил я. Полторы недели, а что? Ответила она. У меня созрела одна единственная мысль. Я бы мог выставить Канамари Рика за дверь и был бы прав. Но мне не хотелось портить отношения со своим арендодателем. Еще одну такую квартиру по адекватной цене я не найду. А меня вполне устраивает, что клиника в двух шагах от этого дома. Тратить по 2-3 часа на путь до работы мне совсем не хотелось. Придется пойти на компромисс. Давай поступим так, Рикотян, начал я. Раз уж у нас с тобой сложилась такая ситуация, я готов выручить тебя и пойти навстречу. Предлагаю тебе остаться в этой квартире до конца твоего отпуска. За это время займешься решением проблемы с жильем. Либо найдешь, куда съехать, либо подыщешь мне квартиру на таком же расстоянии от Ямамото Фарм по схожей арендной плате. Я сейчас работаю сутками напролет и заниматься поисками жилья не могу. Поэтому предоставлю это тебе. Я был уверен, что Канамари Рика начнет возмущаться и продолжит спор, но девушка расцвела, услышав мое предложение. Спасибо. Спасибо тебе большое, Тиндакун. На эмоциях Рика подскочила ко мне и крепко обняла. Я найду способ решить проблему, обещаю. Хорошо, хорошо, только не задуши меня. Я выскользнул из объятий Рика. У нас с тобой не настолько близкие отношения, чтобы обниматься на кухне. Хаэм, удивилась она. А я думала, что мы теперь друзья. Каждый раз забываю, как важны для японцев все эти суффиксы. Стоило нам перейти на ты, и Канамари Рика решила, что мы с ней чуть ли не любовники. В следующий раз надо быть аккуратным с обращениями. У людей кардинально меняется впечатление, стоит только добавить другой суффикс. Конечно, друзья, Рикотян, кивнул я, но ты не спеши с выводами. У меня будет еще парочка просьб. Каких? Испуганно захлопала глазами девушка. Во-первых, не могу не воспользоваться ситуацией. Я бы хотел, чтобы ты готовила хотя бы что-то элементарное, пока живешь здесь. Работы в ближайшее время у меня намечается много, а питаться в кафе дорого, и еда там не самая здоровая. Ох, вздохнула Рика. Я не очень хорошо готовлю, но, хорошо, я согласна. И второе, решил я добавить на всякий пожарный. Если так получится, что мне нужно будет провести с кем-то время, если ты понимаешь, о чем я, ты покинешь квартиру на одну ночь. Эй, недовольно воскликнула Рика. Нет, я не согласна. Хоть в договоре аренды и не было это прописано, но мы договаривались, что ты не будешь тут шуметь. Хоть в договоре аренды и не было это прописано, усмехнулся я. Но сюда без предупреждения вселилась пьяная хозяйка квартиры, из-за чего я был вынужден всю ночь спать на футоне, и на нем мне предстоит спать еще минимум неделю, судя по обстоятельствам. Ладно, совсем уж нехотя, кивнула Рика. Да спать на футоне не обязательно, можешь ложиться со мной, я не сильно стеснительная. Давай-ка не будем гнать впереди паровоза, усмехнулся я. Не торопи события, больше мне от тебя ничего не надо, только две маленьких просьбы. На этом все. Ух, ну и непробиваемый же ты, Тиндакун, сказала она. Спорить с тобой, как об стену головой биться, не первый раз это слышу, сказал я, затем осушил чашку с кофе и вышел из-за стола. Спасибо за кофе, сегодня обойдусь без завтрака, уже и так опаздываю на работу. Я пошел в спальню собираться, Рика заскочила туда вслед за мной, несмотря на то, что я был полуобнажен. Ну, подожди ты одну минуту, воскликнул я, дай хотя бы на работу собраться. Я не смотрю, тут же прикрыла глаза она. Тиндакун, у меня тоже одна маленькая просьба. Слушаю, коротко сказал я, натягивая брюки. Ты не мог бы никому не рассказывать о том, что я живу у тебя, попросила она. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из клиники и уж тем более из корпорации узнал об этом. Насчет этого не беспокойся, мне такие сложности тоже ни к чему, ответил я. Вокруг меня и без того летает полно слухов. Слухов, удивилась она. Странно, я пока слышал о тебе только хорошие. Многие в корпорации говорят, что в клинике появился хороший специалист. Подозреваю, что речь именно о тебе. Прав был Акита Такихира, слава идет вперед меня, но пока она витает на уровне слухов. Поработаю подольше, и обо мне будет знать каждый в этом небоскребе. До вечера я попрощался с Канамари и пошагал на работу. Заскочил в кабинет за минуту до начала приема. «Опаздываете, Кацураги-сан!» — воскликнула Агавахана. «Проспали? Вроде того», — уклончиво ответил я, надевая халат. «Надеюсь, вы ни с кем не развлекались этой ночью. Моя подруга ждет пятницы», — заявила медсестра. «Она даже не представляет, как я, блин, развлекался этой ночью. Агава-сан, не стоит лезть в мою личную жизнь, я сделал ей замечание. С вашей загадочной подругой я как-нибудь сам разберусь. Не нужно сочинять и распространять обо мне лживые слухи. Я такое не люблю. Простите, Кацураги-сан», поспешно поклонилась она. «За последние сутки все мое окружение позабыло о личном пространстве. Неужто я их своим русским духом заразил? Ну, тут уже никакой анализ не поможет, это неизлечимо. Первая половина приема прошла без происшествий, но теперь на пациентов пришлось тратить чуть больше времени из-за направлений на дополнительные исследования. Хоть я и знал заранее, какой недуг прицепился к больным, направлять их на дообследование все же приходилось. План есть план. Не очень хочется повторять тот разговор с Айтиракагами. Еще начнут подозревать, что я владею сверхъестественными способностями. Не исключено, что они в этом мире есть. Если встречу человека со схожими силами, он меня тут же раскусит. В середине приема в мой кабинет вошел тот самый пациент, которого подкинул мне Ташибагата, директор складов, Кимура Юичи. Мужчина средних лет поприветствовал меня поклоном и присел на кушетку. Он напряженно смотрел то на меня, то на Агавухану. Видимо, переживал, что о его желании взять левый больничный узнают посторонние. Но медсестру я выгонять не собирался. Она уже и так подслушала мою беседу с Ташибой, так что смысла в этом не было. «Расскажите, беспокоит ли вас что-то, Кимура-сан?» – спросил я. «Ну, пока Кимура Юичи мялся, пытаясь сочинить ответ, я принялся осматривать его с помощью анализа. Впервые в жизни мне захотелось найти у пациента какую-нибудь болячку. Если Кимура окажется полностью здоров, мне придется придумывать другой способ избавить его от работы на 2 недели, а это практически невыполнимо. Все-таки открывать больничный без веских причин я не желал, но поиски увенчались успехом, если мою находку вообще можно подогнать под понятие «успех». Поверхность желудка у Кимура Юичи была крайне неровной, а самое главное, там была крупная язва, причем достаточно глубокая. «Кимура-сан, какой у вас образ жизни?» – спросил я. «Что вы имеете в виду?» – не понял он. «Как обстоят дела с питанием?» – спросил я. «Курите, не злоупотребляете алкоголем?» Как выяснилось из рассказа Кимуры, из-за рабочего графика питается он одним фастфудом, пьет много кофе и курит по пачке в день. Полный язвообразующий комплекс. А если учесть, что на работе его постоянно преследует стресс, результат налицо. «Изжога вас не беспокоит, Кимура-сан?» – задал наводящий вопрос я. «О, да-да», – вспомнил он. «Еще как беспокоит. Агава-сан», – позвал медсестру я. «Сделайте, пожалуйста, направление на ФГДС для Кимуры-сана. Пусть посмотрит его желудок и официально подтвердят язву. Заодно и план по обследованиям выполним, как просила Итира». Кимура ушел на обследование, а я продолжил вести прием. К самому окончанию рабочего дня Кимура Юичи вернулся в сопровождении другого врача. По какой-то причине Кимура выглядел крайне обеспокоенным, и что-то мне подсказывало, что встревожило его совсем не язва желудка. «Добрый день, Кацураги-сан», — поприветствовал меня врач, Рейсей Масаши, хирург. «Приятно познакомиться, Рейсей-сан», — кивнул я. «Что-то стряслось. Эндоскописты направили ко мне вашего пациента, Кимуру-сана», — сообщил он. «У него обнаружили язву желудка. Это для меня не новость. Но, похоже, это еще не все счастливые вести. Причем язва достаточно глубокая, и риск кровотечения достаточно высок», — сказал Рейсей. «Я предупредил Кимуру-сана, что ему требуется госпитализация, но он наотрез отказывается от нее. Даже письменный отказ подписал. А вот это, совсем неблагоприятное стечение обстоятельств. Привел ко мне Ташиба полностью здорового пациента, а тут дело до госпитализации доходит. Но почему Кимура Юичи подписывает отказ, я прекрасно понял. У него свои семейные обстоятельства, из-за которых и началась вся эта заваруха. И последнее, чего бы он сейчас хотел, это оказаться в хирургическом стационаре, но лечить язву с риском кровотечения амбулаторно, без госпитализации. Проклятие, Кацураги-сан, продолжил хирург, я в замешательстве. Кимура-сан отказывается от лечения, но оно ему явно требуется. Получается, что больничный ему открыть я не могу, и положить в стационар тоже. Возвращаю его вам, рассчитываю, что вы сможете разобраться. Благодарю за информацию, Рейсей-сан, кивнул я, разберусь. Рейсей Масаши покинул мой кабинет, а Кимура Юичи вернулся на кушетку для приема пациентов. Директор склада весь вспотел от напряжения. Ситуация, хуже не придумать. Теперь-то Кимуре точно требуется больничный, но если я его открою, я возьму на себя ответственность за его здоровье, а в его язве может открыться кровотечение в любой момент. Кацураги-сан, мы так не договаривались, воскликнул Кимура. Мне просто нужен больничный, а дело чуть ли не дошло до госпитализации. Ташиба-сан обещал мне не это, он обещал компетентного специалиста, который сможет решить мою проблему. Успокойтесь, Кимура-сан, велел я, вы у меня на приеме. Прошу вас вести себя соответствующе. Вот только этого мне не хватало. Ташиба Гата забыл предупредить, что Кимура не особо адекватный. Такие пациенты, хуже всего. Он поставит под удар и меня, и себя, и всех, кто участвовал в этом дурацком плане. Вы еще будете говорить мне, как себя вести, разозлился Кимура. Об этом узнает ваше начальство. Можете не сомневаться. Госпитализировать здорового человека. Мне нужен больничный, а не госпитализация. Агава-сан замерла, осознав, что ситуация вышла из-под контроля. Если в ходе скандала всплывет и тот факт, что мы записали этого психа к себе через аккаунт регистратуры. Ох, беда. Но нужно отринуть эмоции. Кимуре Юичи нужно лечение, а мне имена врагов. Пора принимать решение, и быстро. Послушайте меня, Кимура-сан, начал я, но тот меня даже не слушал. Мужчина начал судорожно набирать какой-то номер. Что вы делаете? Спросил я, у меня где-то был номер Итира Кагами, бормотал он, пусть ваш заведующий зна. Я выхватил телефон из рук Кимура и положил его на стол. Слушайте меня внимательно, Кимура-сан, со сталью в голосе сказал я, у меня есть для вас решение, которое устроит нас обоих. Глава 11. Что вы себе позволяете? Воскликнул Кимура Юичи, осознав, что я вырвал из его скользких ладоней мобильник. Я позволяю себе решить вашу проблему, Кимура-сан, спокойно сказал я, прошу вас, наберитесь терпения и выслушайте меня, я обеспечу вам больничный на 2 недели, вы так заговорили лишь потому, что я пригрозил позвонить Итира Кагами, хмыкнул Кимура, ох и наглый же тип этот директор склада, но вывести меня из себя ему не удастся, пациенты бывают в разных эмоциональных состояниях в зависимости от заболевания, для меня это, привычное дело, правда? Кимура Юичи бесился исключительно из-за своих личных проблем, но несмотря на это, он оставался моим пациентом, а с пациентами я всегда нахожу общий язык. «Кимура-сан, в последний раз взываю к вашему разуму, успокойтесь», – произнес я. «Я бы хотел поговорить с вами не только о вашем здоровье, но и других проблемах». Я перевел взгляд на Агаву-хану и попросил, «Оставьте нас с Кимурой-саном на пару минут, только на этот раз без глупостей». «Конечно, Кацураги-сан», кивнула медсестра, догадавшись, что я намекаю на ее любовь к подслушиванию разговоров под дверью. Когда Агава покинула кабинет, я вновь обратился к директору складов. «Кимура-сан, хоть это и будет несколько трудно, но я все же открою вам больничный. Но вам придется рассказать мне, зачем он вам требуется», — заявил я. «С какой стати я должен делиться с вами своими личными проблемами?» — пожал плечами Кимура Юичи. «А с такой стати?» «Кимура-сан, что они имеют прямое отношение к заболеванию вашего желудка», — сказал я. «А также я хочу знать, ради чего иду на риск. Уверяю вас», — посмеялся над моим выводом Кимура, «мои проблемы и мой желудок никак не связаны. Мне нужен больничный не для того, чтобы набить брюхо. У меня есть неотложные дела». «Нет, Кимура-сан, вы не поняли», — помотал головой я. «Дело в том, что ваши неотложные дела запросто могут ускорить прогрессирование язвы желудка». «Это каким же образом, Кацураги-сан?» – недоверчиво спросил Кимура. «Стресс», – коротко ответил я. «Или вы полагаете, что постоянная нервотрепка проходит без следа для организма? Желудок-то здесь при чем?» – не унимался Кимура. «Кимура-сан, я прекрасно вижу, в каком вы сейчас состоянии», – сказал я. «Стресс вызывает выброс гормонов, в частности, кортизола. А тот, в свою очередь, способствует образованию язв. Все просто. Не будете меня слушать, в вашем желудке образуется дырка. Кимура Юичи сглотнул застрявший в горле ком, а потом, испугавшись, спросил он. Излишне пугать пациентов, не самая лучшая затея, но в данном случае лучше рассказать Кимуре последствия во всех красках, иначе он откажется от лечения и доведет ситуацию до того, что и я получу выговор, и он сам останется без больничного листа. А потом, Кимура-сан, через эту дырку ваш желудочный сок попадет в брюшную полость, и если вы знаете, какая агрессивная кислота содержится в этом соке, вы можете догадаться, как неприятно закончится этот процесс. Вы же не хотите снова встретиться с моим коллегой Рейсеем Саном? Вновь направляться к хирургу Кимура Юичи точно не хотел, и далеко не потому, что Рейсей Масаши плохой специалист, отнюдь. Он мне показался очень приятным человеком. Просто людям в принципе не нравится даже потенциальная возможность оказаться у хирурга. Вы умеете убеждать, Кацураги-сан, вздохнул Кимура. Стресса у меня в жизни предостаточно, вы правы. Я вам больше скажу, если вы сдадите сегодня анализ на кортизол, мы наверняка обнаружим, что он держится на достаточно высоком уровне. А это чревато не только язвенной болезнью. Вы случайно не замечали, что за последнее время поднабрали вес? Да, замечал, Кацураги-сан, кивнул Кимура. Причем питаюсь я не сказать, что регулярно. В этом тоже мог поучаствовать стресс и его спутник, кортизол. Увеличение веса, сахарный диабет, я пожал плечами и добавил, импотенция. Импотенция, вздрогнул Кимура. Да, Кимура-сан, импотенция, подтвердил я. И это лишь малая часть проблем, которая может вам грозить. Поэтому давайте не будем спорить друг с другом и прятаться от обследований. Я назначу вам несколько препаратов, которые защитят желудок и не дадут язве прогрессировать. Также, я хотел бы выписать вам успокоительное. Оно мне не повредит, вздохнул Кимура Юичи. Так все-таки, Кимура-сан, что у вас стряслось? Вы ведь ни за что бы не обратились в клинику из-за своего здоровья. Что вас так тревожит? Кимура долго молчал, но все же решился поделиться со мной переживаниями. У меня умер брат, сообщил он. Он жил в Кагосиме. Туда добираться через всю страну, а меня не отпускают даже попрощаться с ним. Кимура прикусил нижнюю губу, стараясь сдержать скопившиеся слезы. «Я вам соболезную, Кимура-сан», — сказал я. «Не переживайте, я помогу вам проститься с братом, но у меня будет два условия». «Слушаю, Кацураги-сан», — протирая влажные глаза, — сказал Кимура. «Во-первых, вы будете строго следовать всем моим указаниям. Все назначения, препараты и диета, ими пренебрегать нельзя, это очень важно. В первую очередь меня беспокоит ваше здоровье, а уже потом, ваши проблемы. Поймите меня правильно». «Да, Кацураги-сан, я понимаю», – кивнул Кимура. «Второе условие, каждые 3 дня вы будете сбрасывать в мой мессенджер подробную информацию о своем самочувствии, и при малейших изменениях будете сообщать мне. Открыть больничный сразу на 2 недели я не могу, мне придется разбить его на равные промежутки. И как вы понимаете, по правилам вы должны посетить меня 3-4 раза. Но как я это сделаю, если я буду в Кагосиме?» Заволновался Кимура. «Как я уже и сказал, вы будете сбрасывать мне сообщения о самочувствии, а я на основе их буду заполнять осмотры в амбулаторных картах. По документам вы будете меня посещать все 2 недели. По факту, только консультации в мессенджере. Это рискованный ход. Если у Кимуры откроется кровотечение где-нибудь в Кагосиме, виноват буду я. Но на этот случай у меня уже подготовлен план действий. Я буду контролировать состояние Кимуры еще тщательнее. Кимура-сан, когда приедете в Кагосиму, вам придется минимум 2 раза выполнить ФГДС в какой-нибудь частной клинике. Результаты будете высылать мне. Если выяснится, что язва становится глубже или начинает задевать сосуд, вы сразу же вернетесь. Ладно, я согласен, Кацураги-сан. Сделаю все, как вы сказали, закивал Кимура. Вот и славно, а теперь перейдем к плану лечения. Я выписал несколько рецептов на препараты для защиты желудка, а также успокоительное и выдал их Кимуре Юичи. После подробного инструктажа о диете наша беседа подошла к концу. Препараты можете приобрести в нашей аптеке слева от регистратуры, сообщил я. Больничный открываю с сегодняшнего дня. Мой номер вы взяли. Рассчитываю, что вы меня не подведете, Кимура-сан. Кимура Юичи поднялся со стула и низко поклонился мне. «Простите, Кацураги-сан, я был слишком груб по отношению к вам», — воскликнул он. Я не должен был так себя вести. Простите, если можете. Все в порядке, Кимура-сан, кивнул я. Будьте аккуратны и следите за своим здоровьем. Хорошей поездки. Кимура Юичи покинул мой кабинет и направился в аптеку, а я начал оформлять больничный лист. Удобная все-таки штука, местные японские аптеки. Они разительно отличаются от тех, что были на моей родине. В Японии аптеки есть только в больницах и лекарства в них выдают строго по рецепту врача. Прием ровно столько, сколько было выписано. Никаких переплат за сотню таблеток, из которых будет принято только 10-20. Никаких аналогов и возможностей заниматься опасным самолечением. Более того, 70% от цены лекарства оплатит государство и страховая компания. Таким образом получается, что больные платят сущие копейки за свое лечение. Правда, консультации врачей и все обследования здесь тоже не бесплатные. Пациенты платят 30% за все услуги больницы. Так что еще можно порассуждать, где медицина выгоднее, в России или в Японии. Больничный лист Кимуры Юичи был открыт, а я был удовлетворен окончанием нашего разговора. Хоть и рисковал, но, по крайней мере, не боялся, что меня будет мучить совесть. Кимура действительно болен, и причина, по которой он хочет покинуть город на 2 недели, не какой-нибудь пустяк вроде дня рождения старого друга. После окончания приема я набрал номер Тошибы Гота. «Да, Кацураги-сан», — поднял трубку мой знакомый. «Дело сделано, Тошиба-сан», — коротко сказал я. «Проблема Кимуры-сана решена. Рассчитываю, что и вы сможете помочь мне с поиском недоброжелателей. Можете не сомневаться, Кацураги-сан, я уже работаю над этим», — ответил Тошиба. «Как только появится хоть какая-нибудь информация, я сразу с вами свяжусь». Следом Тошиба спешно попрощался и бросил трубку. Разговор вышел короткий. Видимо, Тошиба был сильно занят на работе. «Агава-сан», — обратился я к медсестре, — «вы не могли бы узнать в регистратуре мой рейтинг? А вы, я смотрю, всерьез взялись за дело, Кацураги-сан», — улыбнулась Хана. «Вы ведь всего 3-й день работаете. Уже и стажировку закончили почти за сутки, но все равно рветесь на повышение, а чего медлить?» Пожал плечами я. «Как видите, мы уже с вами принимаем пациентов с этажей наших врачей-конкурентов. И это не последний случай. Помяните мое слово. И кстати говоря, мое повышение выгодно и для вас, Агава-сан. Насколько мне известно, с подъемом врача увеличивается и зарплата медсестры. Так ведь работает система в этой клинике?» «Погодите, погодите, Кацураги-сан», — замахала руками Агава. «Вы что, хотите сказать, что в случае повышения не откажетесь от меня?» «Откажусь? С чего бы вдруг?» «Не понял я. Обычно при повышении врачи стремятся получить более опытных медсестер», — сказал Агава. «И мне кажется, простите, если скажу что-то не то, но вы ведь меня недолюбливаете, Агава-сан, вы с ума сошли? С чего такие выводы?» — удивился я. «Просто вы все время делаете мне замечания, Кацураги-сан», — грустно протянул Агава. «Что, это вы о моих просьбах не подслушивать под дверью и не лезть в мою личную жизнь?» — усмехнулся я. «Агава-сан, это всего лишь вопрос личного пространства. Так, давайте-ка выпьем кофе, раз уж мы с вами разговорились». Агава-хана поставила чайник, и через 10 минут мы приступили к приятному бодрящему перерыву. «И зачем, спрашивается, существует этот автомат с отвратным кофе в нашем фойе?» «Правильно, для того, чтобы был повод собраться и поболтать вместо выполнения своих обязанностей. Агава-сан, видимо, вы не понимаете, почему я время от времени мучаю вас замечаниями. Потому что вы ко мне неравнодушны, Кацураги-сан», — улыбнувшись, предположила Хана. «Нет, Агава-сан», — разочаровал я девушку. «Потому что я хочу создать идеальные взаимоотношения между нами, как между медсестрой и врачом. Чем быстрее мы с вами сработаемся и начнем понимать друг друга с полуслова, тем быстрее начнем заниматься пациентами с верхних этажей. Вы скучный, Кацураги-сан», — расстроилась Агава и, не отводя от меня взгляда, отпила горячего кофе. «Скучный, говорите?» — усмехнулся я. «Мне кажется, вы не до конца понимаете свои возможности, Агава-сан. Неужели вы не видите возможностей для карьерного роста? А какой карьерный рост может быть у медсестры, Кацураги-сан?» — не восприняла всерьез мои слова Хана. «Я благодарна за то, что меня хотя бы взяли в столь престижную клинику». «Нет, Агава-сан, без амбиций мы с вами далеко не уедем», — не согласился я. «А что, если я скажу вам, что вы можете стать старшей медсестрой отделения. Нет, даже выше, главной медсестрой в клинике. Заведовать своими коллегами. Вас это не мотивирует, Кацураги-сан, я об этом даже не задумывалась. Нахмурилась Хана. Я думаю, что у меня вряд ли получится прыгнуть выше головы. А вы держитесь меня и делайте все так, как я прошу. И прыжок покажется вам не таким высоким, Агава-сан. Ау! Воскликнул Агава, взглянув в свой мобильник. Ничего себе! Агава-сан, вы меня вообще слушаете? Кацураги-сан, мне прислали отчет о вашем рейтинге из регистратуры, сказала Агава и протянула мне свой телефон. В мессенджере был отчет о моих достижениях за последние 3 дня, и тут даже я удивился. В конце первого дня у меня было чуть больше 1000 баллов, сейчас же там красовалась пятизначная сумма, 91200. Кацураги-сан, почти 100 тысяч, чуть ли не завизжала Агава. Вот это да, я впервые вижу такой быстрый рост рейтинга. Тише, тише, успокоил я медсестру, дайте мне разобраться, откуда такой наплыв. Я подробно изучил отчет. Четверть оценок были от моих пациентов, которые поставили максимальные баллы. Половина оказалась от 2 больных, что находились на стационарном лечении. Похоже, их оценки давали гораздо больше очков, нежели остальные. Имена пациентов указаны не были, мне была доступна лишь информация о том, из какого отделения прилетели баллы. И там был полный набор. Кардиологическое, неврологическое и терапевтическое отделение. Насчет кардиологии и неврологии я догадался сразу. В первом случае постарался Акито Такихира, а во втором – Фукуда Игараси. Мой новый знакомый невролог Асакура Джун говорил, что двигательная активность Фукуды полностью восстановилась и инсульта удалось избежать. А ведь я обещал ему, что так и будет. Видимо, Фукуда запомнил мои слова, несмотря на то, что был в крайне тяжелом состоянии. Но кто подкинул мне баллы из терапевтического отделения, большой вопрос. Баллов из него было больше всего. Странно, не припомню, чтобы я наблюдал хоть кого-то в терапии. Точно, Фурухата Кадзуя, сотрудник Ямамото Фарм, у которого я нашел рак легкого. А ведь Нагата Джира обещал, что сообщит семье Фурухата, кому удалось поставить этот диагноз. Если это действительно Кадзуя, это очень хорошо. Я как раз собирался познакомиться с семьей Фурухата, чтобы получить больше власти в корпорации. Не прямой власти, разумеется. Но что, если не связи, является истинной властью в клановом обществе, а корпорации Японии – это клубки кланов. Однако на этом отчет по набранным баллам не заканчивался. Остальные очки рейтинга были переведены со счета другого неизвестного мне терапевта. И тут далеко ходить не надо, речь о Мурате Сатоши. Выходит, заведующий Эйтира Кагами не просто аннулировал весь рейтинг доктора Мураты, но и перевел мне его часть. Это справедливо, учитывая, как сильно Мурата пытался мне подгадить. Но если он узнает, что часть его накопленных баллов перелетела ко мне, ух, вот тогда-то он точно возьмется за новый план мести. Поздравляю вас, Кацураги-сан, улыбнулась Агава. С таким напором вы за месяц доберетесь до 20 этажей. Рано еще поздравлять, Агава-сан. Впереди много работы. Вы и сами не расслабляйтесь. Запомните наш сегодняшний разговор. Я жду от вас полной отдачи. Есть, Кацураги-сан. Состроив наигранно серьезное выражение лица, воскликнула Агава-хана. Рабочий день подошел к концу, и я побрел домой. И лишь на полпути до своей съемной квартиры вспомнил, что там меня кое-кто ждет. Надеюсь, сегодня Канамаририка будет в трезвом состоянии. Если опять застану ее невменяемой, весь наш договор будет пересмотрен. Однако Канамари меня приятно порадовала. Когда я вошел в квартиру, меня сразу же окружил запах свежеприготовленного мяса. В животе заурчало так, что я испугался, не образуется ли у самого язва из-за злоупотребления кофеином. «Добро пожаловать домой, Тендакун!» Послышалось традиционное японское приветствие в исполнении Рика. «Я вернулся, Рикотян», — ответил я так, как здесь полагается отвечать в таком случае. «Ну надо же, мы уже с тобой, как муж с женой общаемся», — крикнула мне Рика. «Разок приготовила ужин и уже набиваешься ко мне в жены?» По-доброму усмехнулся я, скидывая рубашку. «Вставай в очередь». «Да что ты, Тендакун?» — послышался смешок Канамари. «Переодевайся и приходи на кухню. Будешь пробовать мою стряпню». Само понятие «стряпня» быстро отбивает аппетит, но пахло очень даже соблазнительно. Возможно, Канамари готовит не так уж и плохо, как говорила ранее. Я переоделся, аккуратно сложил рабочую одежду в шкаф и прошел на кухню. Увиденное заставило меня замереть на месте. На обеденном столе было классическое японское карри. Рис с мясом, тут-то ничего удивительного нет. Другое дело, вино и внешний вид Кана Маририка. Девушка была одета в домашний, причем весьма откровенный халатик. Я невольно задержал свой взгляд на ее стройных ногах, но быстро взял себя в руки. Судя по всему, подобной реакции она от меня и ждала. «Что такое, Тендакун?» Хитро улыбнувшись, спросила розоволосая девушка. «Не нравится, как я выгляжу?» В договор входил ужин, но не романтический, насколько я помню, подметил я. «Это ты про халат и вино?» Сделала невинное выражение лицарика. «Не беспокойся, Тендакун, я просто хожу так, как мне удобно, а вино больше для меня, напиться хочется». «Как удобно, значит?» Усмехнулся я. «Что ж ты сразу не сказала? Если бы я знал, что у нас свободный дресс-код, еще вчера бы начал ходить по квартире в трусах. А я и не против», — приподняла одну бровь Рика. «Ладно, давай уже есть». Кажется, Канамари задевала, что я не отреагировал на ее сюрприз более эмоционально. По ее сердцебиению я прекрасно понял, что дело тут вовсе не в желании напиться. Ужин оказался неплох. Рис был жестковат, но это все равно куда лучше, чем дорогущая переоцененная лапша в токийских кафе. Рика подняла бокал вина и, судя по всему, захотела произнести что-то вроде тоста. «Ну что, Тендакун, как насчет?» Но речь Канамари прервал бешеный стук в дверь. Рика вздрогнула и пролила вино на недоеденную мной порцию карри. «Прелестно! Сдалась мне такая подливка, Рика!» Проревел мужской голос из подъезда. «Я знаю, что ты там. Открывай сейчас же!» «Это еще кто?» Спросил я. Канамари Рика побледнела. «Это Мицузане, мой бывший парень», – прошептала она. Раздался еще более интенсивный стук, а затем мужчина пригрозил. «Рика, если ты сейчас же не откроешь, я выбью эту чертову дверь». Глава 12. Дверь была готова вылететь с петель, настолько сильно этот болван шарашил по ней кулаками. «Кажется, ты забыла предупредить своего парня, что соседи не очень любят шум», – спросил я, не скрывая иронии. «Тендакун, что делать? Что же делать?» – запаниковала Канамари Рика. «Он не должен был сюда прийти. Он не знал, что у меня есть эта квартира. Как видишь, ему понадобилось двое суток, что ее найти», – я пожал плечами. «Правда, сейчас тут живу я. И тот факт, что он пытается вломиться ко мне чуть ли не посреди ночи, меня не устраивает. Сейчас разберемся». Я зашагал к входной двери, но Рика побежала за мной и ухватила за руку. «Не надо, стой! Тендакун, не делай это», – прошептала она. «Мицузане в ярости может и в драку полезть. Ты его совсем не знаешь. Он испортил мне ужин», – сказал я. «Либо он уйдет отсюда сам, либо его увезет полиция. А если он не перестанет тарабанить, думаю, соседи вызовут полицию уже очень скоро». Я выдернул предплечье из рук Рика и продолжил свой путь к вибрирующей от ударов входной двери. «Только не говори ему, что я здесь», – в отчаянии воскликнула Рика и спряталась на кухне. Я повернул ключ в замочной скважине и резко распахнул дверь. Парень Канамари Рика чуть не упал на меня, поскольку именно в этот момент он собирался протаранить дверь плечом. «Ты совсем спятил, что ли?» – бросил ему я. На часы смотрел, передо мной стоял взъерошенный молодой человек достаточно крупного телосложения. Сомнений не осталось, если бы он правда захотел, смог бы выбить дверь. Раздраженно протянул он. «А ты кто еще такой?» «Я здесь живу», спокойно ответил я. «А вот кто ты такой и с какой стати пытаешься вломиться в мою квартиру, большой вопрос. И ответы будет искать полиция, если ты сейчас же не уберешься отсюда. Это не твоя квартира», рявкнул Мицузане. «Эта квартира принадлежит моей девушке, Канамари Рика, а ты?» Мицузане смерил меня взглядом и, судя по расширенным зрачкам, совсем озверел от собственных мыслей. «Ты что, увел у меня Рика?» Воскликнул он и попытался схватить меня за грудки. Однако я прочел движение его мышц с помощью анализа. Он готовился к этому рывку слишком долго. Мне хватило сделать лишь один быстрый шаг вперед, чтобы вынудить Мицузане влететь в прихожую и удариться головой о вешалку. Пусть, так будет даже лучше, чем позориться перед соседями. Лучше разобраться с ним здесь. Сам он все равно отсюда не уйдет без помощи полиции. А устраивать дополнительную шумиху мне сильно не хотелось. «Рика!» – закричал он, пытаясь проскользнуть мимо меня. «Ты здесь отвечай!» Проникновение на частную территорию, попытка нанести телесный вред, начал перечислять я, упорно отталкивая массивную тушу Мицузани от себя. «Может, стоит все-таки покинуть эту квартиру, пока я сам не перешел к нарушениям законов? Это ты чего, угрожать мне так пытаешься?» Он перестал рыскать взглядом по квартире в поисках Канамари и сконцентрировался на мне. Сердцебиение просто бешеное, накрутил себя этот придурок знатно. Судя по ритму, выброс адреналина произошел еще до того, как Мицузани начал долбиться в дверь. Скорее всего, поднимался сюда с уже недобрыми мыслями. Псих какой-то. Это хорошо, что в квартире оказался я. А если бы здесь была одна Канамари, он бы ворвался и поколотил ее. Судя по его неадекватному поведению, Мицузани вполне способен и на такое. «Даю тебе последний шанс», — со сталью в голосе произнес я. «На выход, вон из квартиры. А если с понятливостью у тебя беда, скажу прямо, задержишься здесь еще на минуту, и я тебе вломлю. С полицией проблем не будет, соседи подтвердят, что это была самооборона. Ты своим грохотом уже весь дом на уши поднял». Мицузани, к моему удивлению, перестал прорываться на кухню и улыбнулся во весь рот, глядя на меня сверху вниз. Похоже, он решил, что я блефую. Ох, зря он пошел по этой тропе мышления. «Это ты-то мне вломишь», — усмехнулся он. «Ты себя в зеркало видел, сморчок офисный, ты же об меня пополам сломаешься». Мускулатура у него действительно развитая. Причем, не похоже, что разрослась она в первую очередь за счет физических нагрузок. Уж больно форма плеч неправильная. Неужто на стероидах себя раскачал? В таком случае мне даже страшно осматривать его организм подробнее. У таких спортсменов каждый второй орган изменен из-за гормональных нарушений. Двойные стандарты у этого Мицузани. Консервативный он, видите ли, волосы в розовый цвет своей девушке красить запрещает, а накачивать себя стероидами – это, по его мнению, нормальная практика. «Стой, Мицузани!» Не выдержала Канамари Рика и выбежала из кухни. «Не бей его!» Ну и дурацкий же ход она сделала. Лучше бы дала мне совсем разобраться самостоятельно. А теперь, когда она показала себя в этом откровенном халатике, у Мицузани совсем башню снесет. И в данном случае я даже понять его могу. Что еще может делать зрелая красивая девушка в полуобнаженном виде вдвоем в квартире с каким-то мужиком? Что ж, в данном случае, просто ужинать. Но разве этому быку объяснишь? Да и объяснять особо не хочется. Раз выгнал девушку из своего дома, должен иметь совесть, по крайней мере, не охотиться за ней с угрозами. «Рика», — оторопел Мицузани. «Ты, с ним?» У Мицузани быстро кончился словарный запас, но судя по нарастающему давлению и пульсу, он был готов взорваться в любой момент. «Да, с ним», — зачем-то подтвердила догадки своего бывшего Рика. «И Тиндакун, знаешь ли, куда лучше тебя, у него хотя бы ниже пояса все работает, как надо». «Так это ты для него покрасила волосы в этот дурацкий цвет?» – проревел он. Пожалуй, самый тупой ответ, какой только можно было произнести в этой ситуации. Он вообще слышал, о чем она только что сказала. Черт, да и сама Рика тоже хороша. Она ведь специально его провоцирует и, похоже, даже не понимает, чем это чревато. «Волосы я покрасила как раз таки для тебя», – крикнула Канамари. «Хотела тебя удивить, надеялась, что у тебя там хоть что-нибудь зашевелится, но, похоже, все окончательно из-за твоих таблеток усохло. А ну заткнись», — закричал он, — «убью обоих». Рика взвизгнула и отскочила назад, но и не было особого смысла суетиться. Я стоял между ней и Мицузани, и через меня здоровяк пройти никак бы не смог, я ведь вижу его насквозь. Озверевший от злости Мицузани замахнулся, целись мне в челюсть, и в следующее мгновение решилось все. Я проскользнул мимо него, заранее зная, куда понесется его туша. Следом обхватил его кисти и выгнул под неестественным углом. Мицузани вскрикнул и попытался вырваться из моей хватки, но был вынужден замереть. Каждое новое движение заставляло его корчиться от боли. «Дергаться не советую», — сказал ему я, продолжая держать в своих руках его запястье. «Одно неловкое движение, и сухожилию твоего большого пальца придет конец, сука». «Ему уже, походу, конец», чуть ли не сквозь слезы, прокричал он. «Болит ужасно. Отпусти сейчас же, идиот. Сейчас ты выйдешь из квартиры и забудешь сюда дорогу. Рика больше не трогать. Меня тоже. В следующий раз не буду тратить на тебя собственные силы и вызову полицию сразу, как только пойму, что ты ошиваешься где-то рядом. Это понятно? Да иди ты», — крикнул он и попытался вырваться. «Сам виноват». Я слегка отклонил руку и натянул сухожилие. Мицузани закричал, но вовремя перестал дергаться. Порвать-то он его не порвал, но растянул знатно. заживать долго будет. Понял, понял, больше не приду, только опусти палец, затараторил Мицузане. Вот слабак, эти стероидные качки только и могут набирать массу за счет тренировок и дополнительных препаратов, но в реально опасных ситуациях превращаются в маменькиных сынков, вечно рассчитывают, что противник испугается их внешнего вида. Не на того напал, дружок, для меня все люди одинаковые, я их буквально насквозь вижу. Я отпустил крикливого здоровяка, который тут же попятился к выходу из квартиры. Бросив короткий взгляд, полный боли и отчаяния, Мицузане выскочил из квартиры и сбежал вниз по лестнице. Ну и болван. Хотя, чему тут удивляться? Из-за большого количества стероидных гормонов эмоциональный фон меняется по щелчку пальца. Кстати, про щелчок, еще бы чуть-чуть, и связка порвалась. Повезло, он вовремя решил отступить. В противном случае на восстановление ушло бы около месяца. Не скажу, что меня замучила бы совесть, но все-таки лечить людей мне нравится больше, чем калечить. Причем значительно больше. Что ты с ним сделал, Тиндакун? Испуганно прошептала Канама Ририка. Я запер дверь и тяжело вздохнул. Ничего особенного. Напугал немного, уклончиво ответил я. Ну у тебя и вкусы, Рика. И весь сыр-бор из-за этого безмозглого быка? Рика пожала плечами, будто и сама не знала ответа на этот вопрос. Зачем ты его провоцировала? Спросил я. По-твоему, это весело, стравливать двух мужчин друг с другом? Он просто... Рика начала заикаться, видимо, от осознания собственной вины. Я просто хотела его обидеть. Отомстить, да, усмехнулся я. Молодец, очень ответственно. А если бы на моем месте оказался кто-то, кто не знает болевых приемов? Откуда такая легкомысленность, Рика? Прости меня, Тиндакун, поклонилась Канамари, случайно открыв мне чересчур откровенный вид на свою грудь в разрезе халатика. Да я что-то на эмоциях была вся, не хотела вести себя, как полная дура. Ну так оно, к сожалению, в итоге и вышло, вздохнул я. Ладно, что с тобой поделать? Понять и простить, надув губки и жалобно приподняв брови, спросила Рика. А вот манипулировать мной не надо, попросил я. Я не питаю слабости перед женскими эмоциями. Да что ж с тобой делать, Тиндакун, опустила руки она. Ты непрошибаемый, как стена. Вся эта ситуация изрядно вывела меня из себя. Из-за этой вечерней возни с Мицузане пропустил запланированную на сегодня тренировку. Я, в отличие от этого медведя, занимаюсь спортом исключительно для поддержки собственного здоровья, а не ради его разрушения. Однако неплохая альтернатива вечерней тренировки у меня все же есть. И судя по игривому взгляду Рика, она думает о том же самом. И если мне эта мысль пришла в голову только сейчас, Канамари задумалась об этом уже очень давно. Такое читается еще проще, чем перепады давления или тонкие изменения в ритме сердца. Заведенную девушку мой анализ вычисляет очень быстро. Уж больно много признаков. Рика долго смотрела мне в глаза, и убедившись, что мы думаем об одном и том же, она скинула с себя халат. На следующее утро я проснулся не на футоне, а на двуспальной кровати, да еще и рядом с сопящей Канамари Рика. Вот и давно запланированный подъем тестостерона. Рика, простая до одури. И в этом был ее плюс. Мы оба прекрасно понимали, что нас не ждут какие-либо серьезные отношения, но не извлечь дополнительную взаимную выгоду из нашего временного совместного проживания было бы досадным упущением. Я позавтракал уцелевшими после вчерашнего остатками риса карри, провел стандартный утренний ритуал, на этот раз обошелся одной лишь разминкой, а после выдвинулся на работу. Мой вчерашний пациент, Кимура Юичи, взялся выполнять мои поручения чересчур тщательно, и в мессенджере уже появились его отчеты о здоровье. Благо пока никаких проблем с Кимурой не возникало, он стабильно принимал назначенные таблетки и уже успел добраться до Кагосимы. Вот и славно, и здоровье подтянет, и с братом сможет нормально проститься. Удивительно, в Ямамото Фарм даже в связи со столь важными обстоятельствами не дают отпуск. Японцы, такие японцы, без переработок жить не могут. Меня очень забавляет их уникальная практика, инемури, сон во время работы. Такое встречается повсеместно и даже никак не пресекается. Как раз наоборот, инемури многие даже гордятся. Этим человек показывает, что устает на работе настолько, что вынужден засыпать на рабочем месте. Мой прежний наставник в больнице Кагавасаки, Намура-сенсей, практиковал инемури по 10 раз на дню. Правда, в его случае, это был совсем не повод для гордости, а банальная лень. Я начал прием ровно в 9 утра и несколько часов подряд консультировал людей без перерыва. Четверг выдался на удивление насыщенным. Обычно к концу недели поток людей сокращается, но сегодня они чуть ли не с неба сыпались. Будто десантировались с крыши небоскреба Ямамото Фарм сразу в мой кабинет. Регистратура начала посылать ко мне огромное количество людей, которые не числились сотрудниками в корпорации. Да, по законам Японии они имели полное право обращаться в любую клинику, в том числе и в нашу. Но откуда такой резкий наплыв? Заметив мое замешательство, Агавахана дождалась, когда очередной пациент покинет наш кабинет и быстро прошептала. Слухи о вас распространились по району, Кацураги-сан. Люди стараются записываться только к вам. Ничего удивительного в этом не было. К более опытным и квалифицированным врачам 8-10 ранга доступа у простых смертных не было. А выбор между остальными врачами был очевиден. Кто-то очень быстро и активно меня распиарил. Хотя и на ответ на этот вопрос не был для меня тайной. Будучи терапевтом первого ранга, я принимал в основном достаточно простых, приземленных сотрудников Ямамото Фарм. Уборщики, грузчики, технический персонал всех мастей, охранники первых этажей. Эти люди много общались между собой и быстро распространяли слухи о новом враче, который смог избавить их от недугов. В конце приема в мой кабинет вломился невролог Асакура Джуны, совершенно не стесняясь Агавыханы, воскликнул. «Ну все, Кацураги-сан, сегодня я хочу увидеть, как вы умеете пить». Агава высоко подняла брови, но больше ничего не произнесла. За несколько дней мне удалось приучить ее не разбрасываться неуместными комментариями. Осталось научить тому же Асакуру, и будет вообще чудесно. «Асакура-сан, при всем уважении, у меня же еще идет прием», — ответил я. «Может, поговорим об этом во время перерыва?» «Прием?» Асакура-джун взглянул на часы и махнул рукой. «Ой, да бросьте, Кацураги-сан, до конца приема 5 минут, а коридор у вас пуст, уже никто не придет. Ну так что, вы согласны на мое предложение, которое, разумеется, не терпит отлагательств?» «Асакура-сан, завтра, пятница», — сказал я. «Не самая лучшая идея — посещать бары между рабочими днями». «Эх, хотите, чтобы я потерпел до пятницы?» — вздохнула Сакура. «А в пятницу вы будете заняты, Кацураги-сан», — не выдержал Агава. «У вас свидание». «Тьфу ты!» — поспешил я с выводами. «Эту парочку переучить будет очень трудно. Никакой субординации. Или, быть может, это я слишком занудничаю. Агава-сан, вас кто-то просил влезать в этот разговор?» С укором, но без доли агрессии спросил я. «Ой, Агава», как и всегда, прикрыла рот ладошками. «Простите, Кацураги-сан, свидание», — протянула Сакура-сан. «Ну надо же, а вы даром времени не теряете, Кацураги-сан. Хвалю-хвалю, кто же это счастливица? Уж не вы ли, Агава-сан?»